Гуру. Готовьте себя к сотрудничеству с иерархией света. Будущее принадлежит вам. В нем вам отведено определенное место. Занять его можно при соответствии готовности с предстоящими задачами. Кому можно дать ответственное поручение? Только тому, кто подготовил себя к его выполнению. Готовность обуславливается соответствующей степенью расширения сознания. Расширить его в одночасье нельзя. Нужно время. Потому подготовление будет заключаться также и в работе над расширением сознания. Пока есть время, готовьтесь. Когда позовут, заниматься подготовкой будет уже поздно. Для сотрудников света не имеет значения, молоды они или стары, какой цвет кожи или положение в обществе, и в каком теле, и в каком мире. Служение идет во всех телах и на всех планах, где бы ни находился их дух в данный момент. Такое служение будет называться великим.